Глава вторая. Две девушки сидели в VIP-зоне и пили шампанское с фруктами и шоколадом. «Расслабься, Вика, все хорошо», — весело предложила Наташа. «Да я и так уже прилично расслабилась», — сказала чуть выпившая девушка. «Черт, ну вот почему ты не хочешь продемонстрировать, как ты классно танцуешь?» — с сожалением спросила Наташа. «Где здесь?» «Танго, фламенко, восточные танцы. И кем я тут буду выглядеть?» – возмутилась Вика. «Что такое фламенко?» «Испанский танец», – с улыбкой ответила Виктория. Да ладно, все равно здорово зажигаем». «Да, только я вижу, что ты нервничаешь». «Понимаешь, у Павла послезавтра день рождения, я хочу ему с утра в его кабинете вручить подарок. И надеюсь, что мы уже перейдем ту грань, где прячемся ото всех». «Честно скажу, он мне не нравится». «Офигеть! И это мне говорит девственница и пуританка». «Не в этом дело. Ты знаешь, почему я такая, почему я не гуляю, не хожу по барам и не экспериментирую с мужиками». «Да если бы ты не была... то все равно была бы такой же до ужаса правильной». «Понимаешь, я чувствую его эмоции. В них нет любви, нежных чувств. У него только страсть, желание и еще, что очень неприятно тебе говорить, не говори больше ничего. Я его люблю». «Да, может, я и дура, что так себя веду, но я без ума от него. Люблю и поэтому иду на унижение, прячась ото всех. Эти мелкие перепихушки, когда ему захочется, меня бесят. Как подростки, честное слово, а у меня до него никого не было. Когда увидела его, сразу пам и все». Крышу у правильной меня окончательно сорвало. Только он не замечал меня, а тут полгода назад сам подошел. Да я как сумасшедшая прыгала от счастья. Но только одна проблема – он не готов к тому, что его будут воспринимать как жениха. Эти тайные встречи у меня дома обижают до невозможности. Я ведь не шалава, а чувствую себя, когда он убегает после кувырканий в моей постели, последней блядью или любовницей. Но, возможно, сейчас он не готов». «Ведь мужики как дети». «Ему 27 лет. Он взрослый нормальный мужик. Профессия невролог, то есть должен был себя уже по полочкам разложить и страхи свои куда подальше запихнуть. И вообще, как понять, боится? А как в кабинет тебя тащить, чтобы трах-тебедок сделать, он, значит, не стесняется? Твой Павел должен понимать, что не стоило вообще заводить роман на работе с коллегой, если у него нет серьезных намерений по отношению к ней». Это неправильно. Да я тебя умоляю. Это было, есть и всегда будет с коллегами и на работе. Можно сказать, в таких обстановках адреналин вырабатывается просто потрясающий. Замечательно, если он так же серьезен, как и ты, но он ведет себя странно. Викулечка, солнышко, а давай не будем об этом, я тебя очень прошу. Надеюсь, что в понедельник у нас с ним все прояснится. И когда я подарю ему подарок, поздравлю с нежностью и любовью, он будет счастлив и пригласит на свой праздник в 18:00 как свою девушку. То есть он пригласил всех друзей, но забыл позвать ту, с кем уже полгода спит, удивилась Вика. «Ну?» – замялась Наташа, отводя глаза в сторону. «Что «ну»?» – твердо спросила Вика. «Ты что такая правильная? Я тоже, может быть, принципиальна и повернута на порядках, но тут же любовь». «У тебя?» «У меня». «Еще раз повторюсь, это ненормально». «Черт, Вика, отстань от моего Пашеньки, он самый-самый-самый-самый». «Оглупела от любви», – улыбнувшись, спросила Вика. «О, да! Я очень счастлива, а когда мы наконец-то будем официально встречаться, то я буду безмерно счастлива!» «Дай бог, Наташа, но все же...» «Без но! Давай тост!» «Давай!» «За то, чтобы мечты сбывались!» – во весь рот улыбаясь, радостно предложила Наташа. «Отличный тост!» Через некоторое время барышни вновь пошли танцевать. Девушки двигались грациозно и красиво, выполняя движения под ритмы музыки, чем, естественно, привлекали внимание мужской половины. Вскоре к ним подошли двое парней и присоединились в танце. Вика чувствовала себя с ними некомфортно. Она по эмоциям понимала, что ими движет только похоть, и ничего, кроме раздражения, лицемерия, высокомерия, не увидела в них. Когда парни подсели к ним за столик, хотя девушки были против, то стали смешить их и на любое их недовольство приводили в разговоре интересные события, вызывая расположение. Парни были симпатичные, ухоженные, спортивного телосложения. Как выяснилось, они здесь в гостях, на каникулах, учатся в Москве на юридическом факультете. Хоть они и отталкивали Вику внутренним настроем, но по поведению и языку вели себя очень грамотно и достойно, общаться с ними было действительно весело. Она как будто со стороны смотрела на себя и на них и думала, почему у нее ненормальная жизнь. Нет, ей другого не нужно, ведь если жалеешь о том, что есть сейчас, то Господь может забрать имеющееся, чтобы человек ценил то, чем владеет. А у нее есть любимый брат, и как бы тяжело ей не было, как бы погано не прошла ее юношеская, да и детская жизнь, она не жаловалась. Только сейчас, возможно, стоило подумать о том, чтобы переступить грань одиночества и найти мужчину. Но она волчица, а для человека это будет бомба замедленного действия. У нее есть 5-летний брат, которого она никогда не бросит, а мужская половина современного человечества считает это обузой и ненужным дополнительным вагоном расходов. И как быть? Никак. Нужно смотреть по обстоятельствам и своим чувствам. Интересно, а как у оборотней проявляется связь пары? Ведь у людей нет такого, что «моя женщина, дети только от нее». Нет, у людей этим и не пахнет. Если быть честной, если смотреть на статистику браков и разводов, а также распадов гражданских браков. Пока Вика думала, случилось несколько событий. Откуда ни возьмись, перед их столиком появился высокий красивый парень, который дергал Наташу за руку, а она как дура улыбалась. Наверное, это Паша. Ее подругу может делать такой пришибленной только любовь. «Мы уходим, Наташа», спокойно сообщил интеллигентный Павел. «Да? Ага. Ой, нет, у меня ночует подруга Вика, я не могу», с сожалением сказала Наташа. Павел недовольно посмотрел на Наташу, потом на Вику. «Я на машине, и мы отвезем твою подругу», дружелюбно и вежливо сказал мужчина, тщательно маскируя пренебрежение и злость. «Но...» – заикнулась Наташа, не понимая, чего хочет сама. «Не стоит», – сказала Вика, чувствуя себя неловко в такой ситуации. Ей на мгновение показалось, что из-за того, что она не имела машины или парня с машиной, все считали, что кто-то обязан будет ее подвезти. Снова жалость к ней. «Мы довезем, и это не обсуждается», – твердо отчеканила Наташка, довольная, что ее любимый мужчина вроде как ревнует. «Нет, я закажу такси, не переживайте», – с улыбкой проговорила Вика. «Хорошо, но если будут проблемы, то звоните Наташе», – произнес Павел с огромным облегчением и предвкушением. «Конечно», – ответила Вика и улыбнулась довольной влюбленной, которую уже тащили к выходу из бара. «Ты не обидишься?» – прошептала губами сияющая Наташа. Виктория покачала головой и стала прикидывать варианты, где ей достать номер такси. И тут она услышала голос Ивана. «Давай мы тебя подвезем, мы без проблем». «Вы же выпили», – удивилась девушка их предложению. «Не, я пил, а только нет». «Нет, спасибо, я такси вызову». «Ты че, нас боишься? Ну даешь, мы же не кусаемся, парни мы нормальные». «Нет, спасибо, хорошо вам отдохнуть, пока», – попрощалась Виктория и, быстро встав, направилась к барной стойке. Когда она подошла, то увидела девушку, которая принимала заказы и вежливо спросила: «Простите, а вы не подскажете мне номер такси, чтобы уехать домой в деревню?» «Конечно, но не знаю, сможете ли вы быстро уехать, это же частники, и лишь некоторые ночью работают, но я дам вам 2 номера телефонов водителей, которые по выходным подрабатывают». «Спасибо», – с улыбкой произнесла Вика и записала цифры. Девушка вышла на улицу и, присев на бетонные квадраты, которые огораживали территорию бара, стала звонить. По первому номеру ей сказали, что водитель не сможет приехать, так как сегодня взял себе выходной, а второй освободится только через час. Она назвала адрес бара и сказала, что будет ждать в помещении, пока он не приедет. Немного еще посидев, она пошла назад, туда, где они сидели с Наташей, и было оплачено за зону. Не на улице же ей торчать, хоть и тепло, но все же ночь. Подойдя к столику, она увидела, что там сидит только Иван. Он улыбнулся ей и спросил: «Передумала, красавица?» «Нет, но таксист будет только через час, решила посидеть здесь». «Отлично. Если ты будешь не против, я посижу рядом с тобой и попробую заинтересовать прекрасную снежную королеву». «Почему снежную?» – спросила девушка. «Потому что совершенно не реагирует на мои чары». «А, теперь понятно», – скромно сказала девушка. 30 минут прошло незаметно под веселый смех компании. После того, как Виктория присела за столик, через 10 минут к ним подсел Толик. Потом он ненадолго отошел и пришел с большой порцией фисташкового мороженого, политого карамелью и апельсиновым соком для девушки. Виктория удивилась такой щедрости, но, сказав спасибо, стала пробовать лакомство, которое до этого ни разу не пробовала. Вкус был довольно необычный и изумительный. Потом она жадно выпила сок. Через 10 минут она почувствовала сильное сердцебиение, у нее появился румянец на лице, дыхание стало активным и глубоким. Вика испытывала невыносимое желание, чтобы к ней прикоснулись и утолили жар, который рвался из нее. Ей до безумия хотелось заняться сексом. Она посмотрела на мужчин и, увидев, как они переглядываются, поняла, что ее состояние – их рук дело. Но она – волчица. Как она могла не почувствовать запах добавки? Значит, то, что ей добавили, не имело ни вкуса, ни цвета. Вот это она попала в переделку. Обойдутся. Она сейчас сбежит, попытается во всяком случае. А что она будет делать со своим возбужденным состоянием? Это хороший вопрос, но пока нужно смываться. Девушка мило улыбнулась и, прошептав хриплым голосом, что ей нужно в дамскую комнату, направилась в туалет. Не успев сделать и 5 шагов, она услышала тихий голос Толика. «Ну все, девочка наша, порошок серебряной лиса сделал свое дело. Как и всегда», — усмехнулся Иван. «Через 10 минут она будет сгорать от сексуального возбуждения, мечтая, чтобы ее трахали всю ночь. Еще чуток, и сама нас будет умолять». Виктория сглотнула, но, подавив в себе желание плюнуть им в морду, побежала искать запасной выход. Через 7 минут она в платье перелезла через забор и выбежала на дорогу. Ее трясло. Желание мощной волной сжимало все органы. Девушка четко улавливала процессы, которые с ней происходили. Усиление влагалищной секреции, увеличение груди, чрезвычайное возбуждение и неконтролируемое сексуальное влечение к мужчине. Она готова была выйти от своих ощущений. Ей нужно было что-то, что помогло бы ей преодолеть боль. Вика старалась лишний раз не прикасаться к себе, чтобы не задевать до невозможности возбужденное тело. Она шла по дороге к выходу из района, но в неправильную сторону, и когда уже вышла, около нее затормозила машина. В боковом окне ее мутный разум разглядел виновников ее состояния. Они что-то говорили, звали, но девушка плохо соображала. Боковая дверь открылась, и вышел Иван, нагло улыбаясь. «Малышка, садись в машину, не убегай, красавица. Мы поможем». «Пошел к черту!» – прорычала Виктория, быстрым движением рук сняла туфли и бросила в него, а сама рванула с дороги. Мужчина опешил от такого поведения и, увидев, что девушка бросилась через овраг в ту сторону, где были частные владения предпринимателя Волкова Дмитрия Александровича, матернулся. «Нужно догнать! Что стоишь?» – заорал Толян. «Ты идиот? Это частная территория Волкова, а он не любит, когда шарятся по его землям. Нелюдимый, агрессивный мужлан, так что не стоит туда соваться». «Да похер, тёлка убегает». «С ней что-то не то. Она борется и сопротивляется, а так не должно быть», – задумчиво произнес Иван. «Твою ж мать, порошок коту под хвост», – проворчал Толик. «Угу, все, поехали, чтобы мы тут не светились. А то кто его знает, что с этой тёлкой произойдет в таком состоянии? Нужно вернуться в бар и найти девок, чтоб нас запомнили». «Точно, поехали уже», – пробормотал Иван, садясь в машину и разворачивая ее в обратном направлении.